Глава 20. На первый этаж, где располагался главный бар отеля, Лика спустилась в плохом настроении. Катька не желала слушать ее доводы о том, что оставаться на курорте опасно. А как объяснить ей странности, происходящие вокруг них, Лика не представляла. Она и сама до недавних пор не верила в мистику, магию и шаманов. Угрюмо заказав себе два бокала мартини, Лика направилась в самую темную часть зала, скрытую вьющимися растениями. Она села за круглый столик и включила телефон. Не то чтобы ей хотелось читать роман неизвестного автора, но думать о своем видении, о смерти Виктории и ее друга хотелось еще меньше. Лучше отвлечься и узнать, что там сочинил этот фанат издательства, обожавший хвалить известных авторов и вышедшие в печати книги. Но чтение получилось не слишком приятное. Во-первых, вместо обычного файла мужчина прислал Лике ссылку на Google Doc, объяснив, что с этого сайта никто не сможет скопировать текст. Но сам Google Doc оказалось нелегко открыть. Помучившись с полчаса и чуть не отправив автора текста в вечный бан ВКонтакте, Лика, наконец, начала читать. И тут снова постигло разочарование. Неизвестно, что девушка надеялась увидеть в книге редактора и начинающего автора, но только не сухой и лишенный эмоций текст. Сюжет тоже не радовал. Произведение напоминало сборную солянку из самых известных книг. Герои напоминали персонажей из романов Толкиена и Роулинг. Последнее, что окончательно добило Анжелику, это навязчивое использование жанра «Lit-RPG». Казалось, что автор снабдил свое детище всеми возможными штампами. Надеялся, что если не сюжет, то хотя бы лид-RPG привлечет внимание. Лика успела прочитать несколько глав, когда ее телефон завибрировал. Ей пришло сообщение от автора. «Вы прочитали мою книгу? Извините, немного припозднился с чтением вашей. В целом мне понравилось, хотя идея чародейских школ не нова. Однако то, как вы преподносите социализацию главной героини, ее внутренний рост, вызывает уважение. Не бросайте писать, и у вас рано или поздно получится пробиться в издательство», — закончил свое послание мужчина. Но Лика прочла между строк нечто вроде «Лет через 5 сочините нечто интересное, и вас непременно напечатают». Несмотря на вмиг испортившееся настроение, Лика не стала грубить в ответ. Написать правду в ответ на большой отзыв показалось ей мелочным и подлым. Она быстро напечатала. «Спасибо. Я рада, что книга показалась вам достойной внимания. У вас тоже неплохой роман. Я даже забыла, что хотела выпить пару коктейлей. И отдельно хочу отметить ваше чувство юмора. А можно вопрос? Если вы работаете редактором, не проще ли продвинуть свою рукопись самому, чем участвовать в конкурсе?» «Дорогая Лика, в этом весь смысл. Если я напечатаю книгу, то ее купят единицы. А если книга займет призовое место, то я прославлюсь, получу хорошие деньги, смогу издать другие работы. Вот и все». «Понятно», — ответила девушка и поспешила завершить разговор. Ей стало противно при мысли, что она намеренно соврала о качестве чужой книги. Человек, который общался с ней в сети, вдруг потерял в ее глазах всякую привлекательность, особенно когда перешел с «вы» на неловкое «ты», назвав ее по имени. Лика попрощалась и пожелала собеседнику удачи на конкурсе. «Завтра все станет ясно», — успокаивала она себя. Девушка не заметила, как осушила оба бокала с мартини, пока рядом не раздался знакомый голос. «Напиваетесь в одиночестве? А со мной разделить тоску не желаете?» И Лика совсем не удивилась, увидев перед собой Дани.